Сон в Иванову ночь. К вечеру тихий полусонный липень неожиданно начал оживать. Внешне это напоминало броуновское движение, беспорядочное и взаимозависимое. На центральной улице за рынком вдруг ожил громкоговоритель, прокашлялся, прочистил горло и исторг странную мелодию в исполнении этнографического ансамбля. Даже хрип испорченного динамика не смог исказить древнего языческого звучания странной песни со вскриками, стенаниями. Как будто из космически далекого прошлого прорвалась дикая первобытная страсть и разбередила генную память. У Елены даже озноб прошел по спине. А липинцы, неторопливые, как обычно, но как будто тронутые с привычных мест неким зовом, зашевелились, группками подались кто в сторону громкоговорителя, кто в противоположном направлении вниз к озеру. Несколько подростков покатили перед собой огромную автомобильную покрышку. Словом, шли не совсем понятные приготовления к чему-то. — К чему? — недоумевала Елена. — К купалью, — пояснил Дмитрий. — Забыла, какой сегодня день? — Конечно, она помнила. Но для нее, горожанки, купалье ассоциировалось с экзотикой, описанной Гоголем, и с дешевыми современными стилизациями поднародное. Здесь, в Липине, намечалось что-то иное. Как будто в каждом липинце проснулся язычник, и все местечко зашевелилось, как пчелиный рой. «Это аутентика», — подсказал ей Дмитрий слово, которое она искала. «Я понимаю, что аутентика. Но объясни мне, пожалуйста, зачем покатили автомобильную покрышку?» «Чтобы поджечь. В старину жгли смоляное колесо на шесте. Пылающая огромная покрышка — это куда внушительней. Вообще в таких городках, как Липень, отношение к купалью довольно своеобразное. Для одних пиво, бутерброды, громкоговоритель на рыночной площади — вот и весь праздник. Для других — таинство огня, воды, венки по воде. Для третьих — любовная оргия. А подростки — те покрышку подожгут или чей-нибудь сток. Трубу в доме законопатят, дверь поленом подопрут. Тоже праздник. Что выбираем мы? Я думала, что мы чужие на этом празднике. Конечно, есть и такой вариант. Еще одна ночь в гостинице без горячей воды, в соседстве с шабашниками, которые будут весьма рады. А завтра первым автобусом в Эмск. Нет-нет, Елена содрогнулась. Я выбираю тот вариант, где вода с огнем. В конце концов, мы почти ничего здесь не видели, кроме архива да ступенек, ведущих в никуда. А тебе ведь хотелось вжиться в судьбу твоих предков. Не забудь, они здесь провели 4 месяца все лето. И тоже, должно быть, ходили любоваться купальскими кострами. И один из них знал, что это их последнее лето, а другой еще не знал, — подумала Елена. «Объясни мне одно явление», — медленно заговорила Елена, опустив руку за борт лодки. «Да», — обернулся он. «Бывают моменты, когда чувствуешь, что это уже было. Двое на озере в лодке, и эти заросли белых лилий. Все в точности, как сейчас, один к одному. И я это помню». «Уже виденное», — предположил он. «Не совсем то. Я помню, что это было. Но не со мной, а с другими двумя. Тогда это по твоей части, ген, вызывающий повторение ситуации». Она не видела его лица. Он был занят веслами. И так и не разобралась, серьезно ли он говорит. Это вызвало в ней легкую досаду. Гребет и гребет, не оборачиваясь. А женщина в лодке за его спиной вот-вот зальется слезами. Но, как уже случалось, новизна ситуации отвлекла ее от грустных мыслей. Ей вновь представилось, как двое других, отдаленных от них временем людей плывут в такой же лодке. У мужчины прекрасные вьющиеся волосы, сильная загорелая шея. Женщина, сидящая сзади, украдкой любуется, как тугие мышцы на спине и предплечье перекатываются под тонкой голландской рубашкой. Так же, как и теперь, звенят хрустальным звоном капли, стекающие с весла в озеро. С легким шелестом расступается, пропуская лодку, прибрежный пахучий аир. А потом лодку вновь обступают листья водяных лилий, круглые, лопушистые, похожие на зеленые плотики. «Остановись на минутку», — попросила Елена, и, погрузив руку по локоть в воду, ухватилась за толстый мясистый стебель. Цветок, качавшийся на поверхности воды, был прекрасен, большущий, белоснежный, орошенный капельками воды. Она сильнее потянула за стебель, он все не поддавался. И тут ее взгляд погрузился внутрь цветка, и Елена обнаружила в нем целое семейство маленьких черненьких жучков. Маму-жучиху, папу-жука и их деток. Жучки уютно расположились в самой прекрасной в мире квартире. Она выпустила стебель. «Что ж ты?» — удивился Дмитрий. «Дай я помогу сорвать». «Так ничего», — ответила Елена, — «передумала». Ей неловко было признаваться, что она пожалела жучиную семью, которая могла по ее прихоти остаться без уютной квартирки. Заливчик, поросший лилиями, по которому они продвигались, оказался устьем речки, тихо, почти незаметно впадавшей в озеро. Дмитрий уверенно направил лодку вверх по течению. Белая цапля описывала круги по краю озера. Речка уводила все дальше от цивилизации, от липеня, справлявшего шумное купалье. Дмитрий все налегал на весла, пока один из берегов не обернулся чистой песчаной отмелью. Они причалили и вышли на берег. Пологий холм, поросший куриной слепотой, кусты ракиты, несколько стогов в отдалении и ни единой человеческой души вокруг. Все принадлежало им. Тихая речка, красный шар солнца, катившийся к закату. «Идеальное место, чтобы отпраздновать купалье», — сказал Дмитрий. «Подожжем сток?» — с иронией спросила Елена. «Ну зачем же так? Хватит костра. Но это потом. А сейчас купаться». Впервые она раздевалась так, не стесняясь, выпрямившись в полный рост. Казалось, что у самой кромки воды вдруг выросло стройное гибкое дерево. Не успел он налюбоваться как следует на нетронутые загаром бедра, круглые ягодицы, тонкую, как у девушки, талию, как удивительное дерево вдруг трансформировалось в прекрасную наяду, которая удалялась от берега по диагонали. Сбросив одежду, он кинулся в воду вслед за нею, поплыл, широко размахивая руками, и, казалось, уже настигал ее, но она со смехом ускользала от него, гибкая, как угорь. Догнал он ее только на берегу, наверное, в тот момент, когда ей самой захотелось. Поднял на руки и понес, и она замерла, обняв его за шею. Он опустил ее на расстеленный плед, все такую же притихшую, безвольную, слегка вздрагивавшую от речного холода. По ее коже скатывались струйки воды, и он медленно, сантиметр за сантиметром, старался согреть, осушить это тело губами. От голени и коленок к бедрам, от шеи и груди к животу. И когда его губы сомкнулись над пушистым темным треугольником, она содрогнулась, застонала и порывисто притянула его к себе. Он входил в нее медленнее, чем речка в озеро, наполняющая его. Казалось, что он завис над глубиной, и время остановилось, и он сомкнул веки, как будто боясь падения. А когда погружение завершилось, открыл глаза и увидел в ее темных, расширенных зрачках отблеск заходящего солнца, как будто искорка в фужере старого темного вина. Вздохнув, она закрыла глаза, Дмитрий тоже. Но искра продолжала вспыхивать, разгораясь перед его взглядом. Маленькое пламя увеличивалось, раздуваемое, казалось, от его шумного дыхания и ее коротких вздохов. И вот пламя рванулось, обогнуло темный круг и превратилось в горящее смоляное колесо. Обруч ее рук плотно обвил его шею. Она вжималась в него губами, бедрами, пальцами, прерывающимся голосом умоляла проникнуть глубже в нее, словно хотела всего его принять в свое пахнущее рекой тело. У него перехватило дыхание от сладостной боли, и он весь выплеснулся в нее, как темное вино из полного фужера. Долго-долго он не решался пошевелиться, приоткрыть глаза, а когда в конце концов заглянул в ее зрачки, с изумлением нашел в них все то же, загадочную темную глубину и тлеющую в ней искру неутоленного желания. И этот взгляд, исполненный молчаливой просьбой, вызвал в нем ответное желание. Он почувствовал, как снова наполняется силой. И опять смешивались их дыхания, и снова она исступленно впивалась в него губами и требовала бесконечной невозможной близости, чтобы не различать границу между своим и чужим телом. И когда с коротким стоном он вложил всего себя в последнем движении навстречу ей, в нем вскипело нечто огненное, болезненное, жидкое, как плазма, и рванулось наружу, оставляя ни с чем не сравнимое чувство опустошения. Ночи как будто не было. Все происшедшее казалось коротким, ярким, как вспышка сном. Остаток ночи, их возвращение, необязательный грустный разговор не остались в памяти, как будто воспоминания сгорели в купальском костре. Утром его сон был особенно крепок. Митя не проснулся, когда она выскользнула из-под одеяла, как длинная белая змейка, выползающая из изношенной кожи. После ночного купания она чувствовала себя посвежевшей, а переступив купальский костер, как бы заново родившейся. Это придавало силы для решительного поступка, который она готовилась совершить. Конечно, она причинит ему боль. Но разве не ту же боль она переносила все эти дни, только тупую, разбавленную временем? И все же, покидая номер, она поймала себя на том, что испытывает вину перед любимым человеком, хотя и смешанную с привкусом злорадства. Она тоже заставит его страдать. Гостиница казалась пустой и молчаливой. Прежде чем позвонить на автостанцию из обычного автомата, она вошла в будку Междугородного и набрала московский номер. «Это я, мама. Привет!» «Боже! Что с тобой приключилось? Откуда ты?» «Звоню-звоню в Эмск. Ни ответа, ни привета. Телефон не отвечает. Собралась было бросить все и ехать к тебе». «Извини, мама. Мне необходимо было срочно выехать». «Откуда ты звонишь?» «Из Липеня, мама». «Что ты там делаешь? Что тебя туда занесло?» «Купалье праздную», — чуть было не ответила Елена. «В самом деле, что она тут делает, если все кончено?» «Мама, я собираюсь к тебе приехать, и очень скоро». «Жду», — отвечала мама. «Тут, кстати, тобой интересовались». «Интересовались? Кто?» «Какой ты итальянец?» Представился по телефону, как твой коллега. На конференцию, говорит, приехал. Будут обсуждать каких-то мух. Имя какое-то странное. Не то Орликина, не то Керубина. У меня записано, если желаешь, гляну. И номер телефона тоже. Голос мамы казался неодобрительным. Елену бросила в жар. Вот она, судьба. Ее решение подкрепляется обстоятельствами. Ее помнят, ждут. И сегодняшнее решение уже не предстает в таком фатальном, трагическом свете. А мама продолжала говорить о дороговизне жизни, о неопределенности будущего, о легкомыслии своей дочери. У Елены остался последний жетон. «Когда ж ты приедешь?» — допытывалась Татьяна Алексеевна, прервав норовоучение. И Елена быстро ответила. «Завтра буду у тебя. Пока». В тот день липинские обыватели имели возможность наблюдать странного прохожего в рубашке без галстука, с расстегнутым воротником. Эта вольность в одежде никак не шла к его импозантной представительной внешности. Странный молодой человек бесцельно бродил по улицам, иногда пристраивался к очереди в пивной ларек, опрокидывал залпом бокал и уходил. Его изумленные внимательно осматривали. Кое-кто узнавал в нем вчерашнего молодого человека, но что-то новое появилось в его облике. Никто не решался его остановить. Сам он тоже никому не приставал. Так и блуждал по местечку, как будто уединился в своем собственном недоступном измерении. Он был один в этом измерении, вместе со своей нечаянной бедой и письмом, которое эту беду принесло. Дмитрий нашел его на столике в гостиничном номере, развернул, глянул и молча положил на стол, несколько минут не прикасаясь к нему. Когда ощущение тупого удара прошло, он вернулся к письму, внимательно перечитал его и убедился, что это все. Оно было написано не сгоряча, а заранее тщательно продумано. В нем не было ни упреков, ни слез, а какая-то мягкая задушевная ласка. Так обращаются к человеку бесконечно дорогому, но уходящему навсегда. Но суть-то была в том, что это она уходила. Она писала об этом предельно ясно и о том, что возврата к прошлому нет и быть не может. Не советовала преследовать ее, потому что от этого будет еще хуже. Довольно последовательно она объясняла и причину разрыва. Родники, питающие ее чувства, иссякают. Ей хотелось бы расстаться не на излете, а в самый пик любви, как это и произошло. «Чувствовал ли ты, милый?» — грустно спрашивала она, — «что в эти несколько дней я любила тебя так, как никогда не смогла бы потом. Разве плохо, что мы расстаемся именно теперь? Разве лучше было бы, если бы судьба заставила нас притворяться и лгать друг другу?» Далее следовали объяснения, которые не меняли сути дела. Она надеялась, что он отыщет ту, которая окажется более постоянной, чем она, будет моложе, привлекательнее и, наконец, сможет подарить ему ребенка. Да и она, Елена, не ставит крест на собственном будущем. Она надеется устроить остаток жизни так, чтобы обрести покой, душевный комфорт, без необходимости притворяться и лгать кому-либо. Если он, Дмитрий, верит в искренность ее любви и имеет великодушие, он не помешает ей в этом. Теперь она уезжает сначала в Москву, потом неведомо куда. Она благодарит его за помощь в выяснении прошлого ее предков. Это, несомненно, помогло ей понять самое себя, в том числе и собственные недостатки, каковых множество. «Прости, милый», — грустно завершала она, — «и прощай». Что его окончательно выбило из колеи, так это то, что он решительно не представлял свои дальнейшие шаги. Делать было совершенно нечего. Нечто похожее происходило с ним, когда его оставили родители. Но тогда была уверенность в собственных силах, целая жизнь была впереди, яркое, голубое будущее. Сейчас он неожиданно остро ощутил то, что переживают старики, исчерпанность жизни. Все утратило смысл, кроме самых понятных, примитивных действий, совершаемых им машинально. Рассчитался с хмурой администраторшей, потянулся на автобусную станцию и взял билет. Автобус должен был отправиться вечером через 8 часов. Что было делать в оставшееся время? Дмитрий не нашел ничего лучшего, чем слоняться по полусонному местечку, останавливаясь у пивных точек. И не потому, что ему нравилось тепловатое, кислое липинское пиво, а просто он ощущал, что тело его высохло до самого дна, до души. Все вместе с желаниями и целями выжгло безжалостное липинское солнце. В конце концов ему подумалось, что можно было бы оглушить себя спиртным. Но Липень не предложил ему ничего лучшего, чем бутылка все той же фирменной горькой, теплой и мутной, как весь этот проклятый день. Он содрогнулся, представив себе, как будет глотать муторную жидкость. Но это было лучше, чем бесцельно скитаться по улицам. Ноги вели его туда, где не было людей и любопытных взглядов, и привели к озеру. Хмуро улыбнувшись, он двинулся по тропинке к тому самому месту, где заросшие травой каменные ступени вели к небу, а свирепые рыжие муравьи искали, кого бы еще укусить. Он выбрал местечко в стороне от муравьиных троп, поставил бутылку горькой на ступеньку и повернулся к озеру. Значит, здесь. Давным-давно, еще в ту пору, когда ступени вели не в небо, а в большой, наполненный детскими голосами дом, здесь начала разыгрываться человеческая драма и привела, в общем-то, к тому же финалу, внутреннему опустошению, невозвратимой утрате. И кому-то, как и ему, сейчас казалось, что жизнь сломлена и нет будущего. И кто-то писал кому-то отчаянные письма с безумной надеждой на то, что разбитое как-нибудь склеится. И кто-то отвечал грустно, нежно, с бесконечной любовью, но и с глубочайшим чувством безысходности. И кто-то оплакивал безутешными тихими слезами свое горе. Но, конечно же, этот кто-то никак не мог сидеть на крыльце с безучастно тупым видом и непочатой бутылкой горькой, чтобы залить беду. Он остро ощутил собственное несовершенство по сравнению с аристократическими персонажами той давней истории. И ему еще меньше захотелось пить из бутылки. Слишком уж пошло получалось. Оставалось одно — бездумно наблюдать игру солнечных пятен на поверхности озера. Но и тут его не оставили в покое. Послышался шелест кустов, чьи-то неверные шаги. Досадливо поморщившись, он повернул голову и увидел старого знакомого. Похоже, Матвей Иванович был таинственным духом Липинского озера, по необъяснимым причинам привязавшимся к нему Дмитрию. Сегодня он, однако, выглядел отнюдь не молодцом. С трясущимися руками, неизвестного происхождения синяком на скуле и алчным взором, устремленным на бутылку, по-прежнему стоявшую у ног Дмитрия. Невидимый огонь палил его изнутри. — Без закусочки будете пить? — заискивающе спросил он. — Рыбки не хотите, что ли? Дмитрий вспомнил, какую рыбку предлагал Матвей Иванович в прошлый раз. Мельком глянул на присохшие к хламиде рыбака чешуйки и отвернулся. Его замутило, хуже некуда. Начни, Матвей Иванович, демонстрировать сегодняшний улов, и Дмитрий, скорее всего, подхватился бы со ступенек и ушел, оставив горькую страждущему. Но Матвей Иванович не сориентировался. Он понял лишь, что закусочка не требуется, и пошел к цели окольным путем. «Стариной интересуетесь, я вижу», — неожиданно заговорил он. «И та красавица, что с вами была, тоже интересовалась». Дмитрий круто повернулся к нему, но ничего не сказал. Матвей Иванович помедлил и снова заговорил, все так же вкрадчиво. «Ну и красавица тоже интересовалась. Тут, между прочим, помещики жили. Да-да, не удивляйтесь. Вот тут дом ихний был. Крылечко сейчас осталось, а домик сгорел. То есть не с помещиками сгорел, а недавно». «Помещики, то есть, давно жили, лет, может, 300?» Старик, очевидно, не в ладах был с хронологией, но информацией в какой-то мере владел, что заставляло Дмитрия оглядеть его с некоторым интересом. А Матвей Иванович, почувствовав этот интерес, продолжал бодрее. Да, интересуются. Домиком интересуются и помещиками. Вот вы интересуетесь, и красавица интересовалась ваша. И еще одна госпожа старенькая приезжала, интересовалась. С головкой у нее что-то не в порядке у старушки, но тоже интересовалась. В гостинице, между прочим, как и вы, останавливалась. И тоже интересовались очень. Ого! Уж не о госпоже ли Линдон шла речь? Дмитрий обнаружил, что способен еще проявлять интерес к чему-то, но продолжал молчать. А Матвей Иванович разговорился. Он был как самовар, наполненный словами, и самовар этот только начинал шипеть, брызгать водой и расходился. Да, интересовались очень. Любознательная старушка была, только с головкой что-то не того. Расспрашивали о помещичках-то и в музее тоже. Я говорю, что вам музей, госпожа хорошая? Вот спросите Матвея Ивановича. То есть я собирался только сказать, а старушечка божия вещички собрала и укатила кудысь. Не то в Москву, не то в Питер. Адресочек не знаете ли, старушки? Тоже ведь древностью интересуетесь, как и они. «Зачем вам адрес?» — резко спросил Дмитрий. «Так ведь они древностью интересуются, помещичками. А им бы к Матвею Ивановичу обратиться они укатили. А у Матвея Ивановича писемца есть, целая связочка». «Какие письма? Откуда они у вас?» «Так ведь мальцами лазили на чердак в этом самом доме, покуда еще не сгорел. Вот и нашлись». Писемца, целая связочка. Сохранил, как знал, что старушечка приедут, будут интересоваться. Так ведь уехали, не подошли к Матвею Ивановичу. Матвей Иванович дорого бы не попросил. Врал старик. Скорее всего, краденые были это письма. И не он ли сам, верной привычке подбирать, где что плохо лежит, выкрал их? У госпожи Линдон. А он продолжал тянуть. Хорошие письма, трогательные. Малец мой читал мне. Я и сам пробовал, но что-то не разберу. С твердым знаком, знаете ли, как-то неудобно читать. Да еще какое-то и не русское, да и вообще много не по-нашему, знаете ли. А малец мой читал. Про любовь очень трогательно. Не верите ли, плакать хочется, хоть и непонятно что-то. Он помолчал, заискивающе глядя в глаза Дмитрию. Немного бы и попросил. Знаете ли, старушечка не в обиде была бы. Что с нее взять, с головенкой слабенькой? На эти, на баксы, ну, сотенку. Дмитрий рассчитанно медленно поднялся, зевнул, подобрал со ступени бутылку и сунул в пакет. Матвей Иванович с тоской проводил ее взглядом. — Так не дадите сотенку! — Не дам и десятку, — ответил Дмитрий. — Читайте на досуге. Матвей Иванович враз помрачнел и стал прежним, злым, загнанным в угол жизни двуногим, со злостью выкрикнул: «Бутылку хоть дай!» Дмитрий остановился, глянул через плечо. «Где письма?» «Я сейчас принесу!» — засуетился Матвей Иванович, вновь обретая оболочку смиренного просителя. «Я тут близко проживаю, я быстро, только бутылочку не уносите, а?» Дмитрий обещал подождать. И действительно ждал недолго. Затрещали кусты, и появился старик со связкой писем, завернутых в газету «Комсомольская правда». «Хорошие писемца, трогательные», — докладывал он на ходу. «Одно, что твердые знаки проклятые, да слова не нашинские. Но вы, люди ученые, разберете со старушкой-то. Или с той красивой дамой». И он подмигнул, ухмыльнувшись. «Ладно, Матвей Иванович», — перебил Дмитрий. — «давайте письма. Вот вам, для поправки. «Может, на пивко добавите?» — спросил Матвей Иванович, вгрызаясь в пробку зубами. Дмитрий ничего не ответил. Он был занят связкой. Брезгливо отшвырнув газету, развязал тесемку, которой были связаны письма, взял первое. Да, это было то, что они искали с Еленой. И то, от чего не отказалась бы госпожа Генриетта Линден, как, впрочем, от своей законной собственности. Единственные документы были ксерокопиями, выполненными в столице. И, несомненно, подлинники принадлежали той же госпоже. Она не расставалась с копиями, перечитывая их в дороге. Оригиналы же хранились в надежном, недоступном для всяких Матвея Ивановичей месте. «Так что, — Матвей Иванович медленно спросил Дмитрий, — на чердаке, говорите, нашли?» «На чердаке, ага», — рассеянно ответил тот, занятый бутылкой. «А что, письма хорошие, настоящие, трогательные. Сам бы читал, ежели бы не твердые знаки проклятущие». «Нехорошо, Матвей Иванович, воровать!» — с расстановкой выговорил Дмитрий и ушел. Но Матвей Иванович никак не реагировал на его сентенцию. Он был занят, прикладывался к дорогой добыче.